ужасный охотник до прекрасного пола. И как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает. Вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего. Они-то ему ваше превосходительство, а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда же ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом, удивительная происходит в нем перемена. И улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит, медом так от него и несет. Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионович мало, при чтении беспрестанно поводит усами и бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионовича, когда ему случится, при гостях, разумеется, пробегать столбцы журнал «Des Debats». На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя по скупости отказывается.